Лекция восьмая. О злом умысле и пылких скандалах. Преподавательница мнемонических техник поправила черные локоны, покрывающие голову на манер свадебной фаты, и обвела притихших и откровенно растерянных адептов прозрачно-голубыми глазами. «Меня зовут Йодао Чандарис, и я квизал». Последнее утверждение могла подтвердить только полная трансформация, но адептам факультета едожалов хватило россыпи крохотных чешуек нежно-зеленого цвета на висках и надбровных дугах. Долгое время на территории Триединого Союза даже в официальных источниках бытовало заблуждение о том, что в лесном живут лишь два вида змеелюдов — наги и аспиды. Первые выглядели как люди со змеиными хвостами, вторые — как очень большие кобры с капюшоном из разноцветных перьев. О квизалах, способных быть людьми и змеями по собственному на то усмотрению, до поры до времени никто и не подозревал. А заявили они о своем существовании только полвека назад. Да не абы как, а мощно, с огоньком и с размахом. Они не стали робко стучать в политические двери, а фактически снесли те с петель. Змеи-люды славились на весь Триединый Союз своей изобретательностью по части подлянок. Месть возводили в ранг почти что святого, а врагов любили содержимостью бабушек, откармливающих приехавшего в гости внука. Своим недругам змеи-люды трудолюбиво слали открытки с сердечными пожеланиями долго подыхать в страшных муках, дарили символические подарки на праздники, ну там, лаковый гробик, место на кладбище, коллекцию пузырьков с быстродействующими ядами. А в день рождения любимого неприятеля закатывали сюрприз-вечеринку в доме жертвы события. Короче говоря, быть врагом змеелюда считалось делом нервотрепательным. Хуже только быть адептом прекрасной квизалки или сестрой ее возлюбленного. «Мне бы не хотелось плодить неуместную путаницу, поэтому давайте сразу кое-что проясним». Улыбнулась женщина, показательно игнорируя напрягшуюся группу. «Квизалы не используют фамилии. Вместо них ребенок становится хранителем имени своих родителей. Чанда — так звали моего отца. Рис — имя матери. Сами понимаете, в таком свете госпожа Чандарис звучит немного нелепо, поэтому предлагаю обращаться ко мне или по имени Юдао, или по социальному статусу. Преподаватель. Если кто-то будет использовать уважительное обращение лесного, Локсрей, то я тоже останусь довольна». «Прошу прощения, Локсрей!» — отвлек преподавательницу девичий голосок с задней парты. Все дружно обернулись и посмотрели на третью представительницу прекрасного пола в нашей группе едожалов. Адептка встала из-за парты, и оказалось, что она высокая и поджарая. Сине-желтая форма смотрелась на ней не в пример лучше, чем на мне, а штаны выгодно подчеркивали накачанные ноги и пятую точку. А еще она была загорелой и светленькой, хотя до оттенка северян там было так же далеко, как до архипелага огнедышащих гор, где, по слухам, обитали легендарные Даралкай. Но самое неприятное заключалось в том, что в руках девушка держала тетрадь. И все бы ничего, но это была моя тетрадь! Та самая, которую я потеряла неделю назад, до того, как загремела в лекарское крыло с отравлением. «Можно я передам адептке Нэш тетрадь? Она забыла ее в столовой». «Да, конечно», — махнула рукой прекрасная квизалка, а я подскочила со стула и, сама не дожидаясь, пока мне что-то принесут, пошла за тетрадью. Впечатлительное сердце гулко стучало о ребра, руки вспотели. То, что это спланированная подстава, я поняла еще раньше, чем девушка случайно уронила в проходе тетрадь. Ее выдали глаза, в которых большими буквами читалось: «Я раздавлю тебя, букашка». «Ой, прости, Нэш, я такая неловкая». Она быстро наклонилась, но вместо тетради подняла вылетевшую записку. «А это что? Преподавательский бланк?» «Дай сюда!» Прошипела я и в глубоком отчаянии попыталась вырвать у нее листок. Но девушка выставила руку и развернулась так, чтобы я не смогла достать злосчастную записку от брата. От ужина ты отказалась, завтрак проспала. Риана, я начинаю думать, что ты меня избегаешь!» Громко зачитала она, поправ таинство чужой переписки, и притворно ахнула. «Да, адепт Кинеш, роман с преподавателем?» Я закрыла глаза и пожелала провалиться под землю. На языке вертелась короткая, но ёмкая и крайне подходящая к случаю «ну ты и гадина». Довольная блондинка откровенно злорадствовала. Парни косились на меня, кто с неподдельным интересом, кто с ноткой жалости, а кто с откровенно похабной ухмылкой. В наступившем молчании беззаботный смех Юдао прозвучал отрезвляюще. «Ой, адептка, бросьте!» — отмахнулась она. «Все мы взрослые люди и вольны встречаться с кем пожелаем». «Но...» — разочарованно вякнула блондинка. «Давайте оставим женские склоки и уже начнем занятие», — куда строже проговорила преподавательница и требовательно вытянула руку. «Передайте, пожалуйста, предмет конфликта. Пусть записка полежит на моем столе до конца занятий». Я вырвала из рук белокурой гадины бланк, подняла многострадальную тетрадь и пошла за первую парту. Под строгим надзором к вязалке положила записку на ее стол, села и опустила голову. Щеки горели, руки дрожали от сдерживаемой ярости. Сердце не желало успокаиваться, а в голове точно крохотный голографический волчок с эмблемой Магмеха вертелась одна и та же мысль. Что если Юдао и Дориан обменивались записками? Что если она знает почерк своего любовника? Что если она откроет записку и поймет, что писал не преподаватель, а сам ректор? Что если эта крайне опасная и мстительная женщина решит, будто у меня действительно роман с магистром темной магии? Что если она привыкла избавляться от конкуренток путем гуманного надреза кинжалом по горлу? Что если... А тем временем Юдао мило улыбалась и вела лекцию. «Если я спрошу, в каком возрасте, по вашему мнению, ученые фиксируют самый резкий скачок в сторону регресса способностей нашего мозга, то большая часть из вас скажет, что это пожилые люди. Они старые, они склонны к старческой деменции. Они уже тихо, мирно выжили из ума. И вы все окажетесь неправы. 22-25 лет — вот период, когда начинается массовое отупение. Как думаете, почему?» Со всех сторон на улыбчивую квизалку полетели предположения. Парни откровенно флиртовали, я не менее открыто паниковала, а гадина на задней парте кипела от бессильной злобы. «Мы перестаем учиться. Именно к 25 годам большинство адептов худо-бедно оканчивает свое обучение в высших учебных заведениях, радостно машет дипломом перед работодателем и перестает учиться. А если мозг перестает заниматься, то он деградирует до состояния густого киселя». Юдао подошла к своему столу, одной рукой облокотилась на столешницу, а другой поправила черные волосы. «Моя задача, дорогие адепты, сделать так, чтобы ваш мозг запоминал больше, быстрее, с минимальным количеством повторений и долгим удержанием в памяти. А для этого придется сменить привычный вам инструмент обучения. И будьте готовы, мой курс — это не лекции. Мой курс — это постановка навыка. Здесь ваши серые клеточки будут вкалывать так, как никогда не потело тело на тренировках бушующего. А потому...» Внезапный стук в дверь оборвал пламенное вступление Юдао. В аудиторию протиснулась раскрасневшаяся, взлохмаченная и крайне довольная Власта. «Простите за опоздание, меня задержал господин Медный!» Скороговоркой выпалила Подгорная, дождалась разрешающего взмаха рукой и побежала к свободному месту рядом со мной. Я вытянула шею, втайне надеясь и ожидая увидеть за спиной Власты высокую фигуру опоздавшего Кристона Арктанхао, но девушка пришла одна. «Что я пропустила?» — шепотом спросила она, наклоняясь и заглядывая в мою девственно чистую тетрадь, куда я не вписала еще ни строчки. Вместо ответа придвинулась к Власти и спросила. «Как зовут девушку на последнем ряду?» «Ты про Астрид?» Поморщилась Власта, поймала укоризненный взгляд преподавательницы и схватилась за ручку. «Это Астрид, та еще стерва. Они с сестрой приехали вместе с группой северян. Ты, кстати, должна бы ее знать. Вероника учится на факультете звездокрылов. Такая дохлая, с каштановой косой». Я быстро пробежала глазами по строчкам, которые Власта накорябала в моей тетради карандашом, и все встало на свои места. С тяжелой каштановой косой я знала только одну адептку факультета звездокрылов. Ту самую, что громче других кричала, будто бы я пнула бестию в столовой. «Сволочь! Похотливый мерзавец!» — громко выразила свое негодование женщина. За стенкой, которая на первый взгляд казалась звуконепроницаемой, разбилось что-то хрупкое, а вместе с ним и мои надежды на то, что буря пройдет стороной. А ведь я почти поверила. Всерьез подумала, что грязная провокация Астрид закончится пшиком. Наивно понадеялась на то, что Юдао вернет записку, так и не заглянув внутрь. Да и зачем ей повторно читать то, что добренькая Астрид уже успела продекламировать на всю аудиторию? Надежда жила во мне все занятие, в течение которого мы решали забавные задачки и проверяли, насколько успешно умеем запоминать слова, числа и визуальные образы. Да даже когда закончились отведенные для занятий часы и звонок призвал всех адептов и преподавателей в столовую на ужин, я продолжала верить в собственную звезду удачи, и меня не смутила ласковая «Адептка Нэш, задержитесь, пожалуйста». Власта кинула на меня ободряющий взгляд, собрала вещи, шепнула, что будет ждать в столовой, и побежала на выход. Парни тоже торопились. Голодный Хизенхау так вообще едва не сшиб кого-то в дверях. Видимо, так торопился на поиски Кристона, что не вписался в проход. Астрид уходила в числе последних. Уходила с торжеством победительницы, что знатно портило мое и так не слишком радужное настроение. Юдал дождалась, пока за последним адептом факультета едожалов закроется дверь, и мы останемся наедине. Глянула покровительственно и вкрадчиво спросила. «Не хотите поделиться со мной именем счастливчика, с которым у вас роман?» «Я не хотела. Очень-очень не хотела, потому что никакого романа с магистром темной магии и по совместительству ректором нашей распрекрасной академии у меня не было. Точнее, роман был, вот только не со мной. Впрочем, признаться в том, что грозный Дариан Кайтанаш мой братец, отчего-то тоже не хотелось». «Что же?» Женщина в задумчивости побарабанила острыми коготками по столу, схватила записку, решительно поднялась и предложила. «А давайте-ка прогуляемся до кабинета ректора». Гулять в направлении ректорского кабинета я, мягко говоря, желанием не горела, но и отказать не могла. До административной части мы шли, как два спринтера на дистанции. Квизалка возглавляла забег и шла на медаль, а вот я плелась в хвосте и прибавляла шаг, когда расстояние между нами становилось ну совсем уж большим. Фред встретил наше появление сдержанным кивком. Мельком глянул на бледную меня, чуть дольше на раскрасневшуюся Юдау, сопоставил увиденное с фактами и великодушно предложил. «Водички?» «Скандала!» — отрезала преподавательница и решительно шагнула в кабинет ректора, где и изволила негодовать. «Сволочь! Похотливый мерзавец!» «Юдау, это не то, о чем ты подумала!» — попытался откреститься братец, но это не помогло. «Ага, значит, это правда!» Крайне нелогично воскликнула женщина и пошла в атаку. «Лжец!» «Бум!» «Беспутный кобель!» «Бум! Бум! Дзынь!» «Инкуб недобитый!» «Шарах!» На последнем звуке я не выдержала и побежала к двери. «Так, все, надо спасать брата, пока она не схватила со стола тяжелое пресс-папье и не приголубила любимого ректора по темечку». «Адриана, вы в своем уме?» Фред сурово сдвинул брови и выставил руку в качестве барьера. «Никогда! Слышите, никогда не влезайте в чужие скандалы! Это крайне интимное дело!» «Да она же его это... прибьет!» Откровенно паниковала я, вздрагивая от каждого бах, доносившегося из кабинета. «Сомневаюсь». Полуорк был светел и безмятежен, как спускающаяся с небес снежинка. «Да точно! Точно ведь прибьет!» Фред убрал руку, посмотрел на меня, потом на запертую дверь, за которой уже не скандалили, а что-то крайне активно ломали. Снова на меня. «Стойте спокойно, адептка, а лучше сядьте и поберегите нервную систему». И только я открыла рот, чтобы поспорить, как услышала. «Юдао в курсе». Постояла, подумала, в результате тихо позвала. «Фред». И спросила, «А в курсе чего, Юдао?» «А всего, Адриана, всего. Она знает и о письме, и о ваших с ректором родственных связях». «Но откуда?» Я положительно ничего не понимала. «Видите ли, Адриана, ключевую роль в жизни вас и вашего многоуважаемого брата сыграла, как это ни странно, кофемашина. Видимо, у меня как-то крайне занятно вытянулось лицо от шока, потому как полуорк едва заметно улыбнулся и продолжил. Да-да, именно этот агрегат свел в занимательной беседе нашу вспыльчивую Юдао и господина Хэттанаша. По стечению обстоятельств оба зашли за утренней порцией кофеина, заболтались, и демон проговорился о странном поступке одной из адепток. Оказывается, сразу после завтрака к нему подошла некая особа. Да не просто подошла, а с запиской. И вот так сенсация. Предположением, что у Адрианы Нэш интрижка с преподавателем. Записку демон отобрал, сплетница велел сконцентрироваться на учебе, а не на личной жизни одногруппников, и отправил ту во свояси. Любопытная Юдао посмотрела записку, узнала почерк Дариана и приготовилась рвать и метать. На что Хэттанаш посмеялся и выдал вашу с братом полную биографию. Я закусила губу, нахмурила лоб и сделала пару интересных выводов. Астрид каким-то образом сумела сделать несколько копий записки, это раз. Два. Преподавательница мнемотехник была не первой, кому эта гадина решила рассказать о моем якобы романе с преподавателем. Сперва она поделилась догадками с Хэттанашем, а когда тот не отреагировал так, как ей нужно, разыграла в аудитории сценку «Ой, я такая неловкая!» Уверена, что Хэттанаш проговорился тоже не случайно. Он просто учел все моменты, принял во внимание характер Юдао и скрытность Дариана, просчитал возможность недопонимания и решил предупредить возможный конфликт. Это, кстати, три. Но вот чего не понимаю. Если Юдао в курсе того, что мы брат с сестрой, то почему она скандалит? Так повод хороший. Почему бы и не скандалить? Действительно, чего это я? В этот же момент в ректорском кабинете что-то крайне тяжелое протащили по полу, и такое чувство со всей силы шандарахнули о стену. Часы, висевшие со стороны приемной, слетели с крепления и солдатиком соскользнули на пол. Я вздрогнула, а Фред в задумчивости почесал переносицу кончиком карандаша и доверительно сообщил. Я бы на его месте уже делал предложение. Не знаю, что там делал брат, но на предложение руки и сердца это походило меньше всего. Скорее уж, на предложение добить его, чтоб больше не страдал. Полуорк пододвинул к себе очередную папку с бумагами, пролистал до нужной страницы, открыл и потерял всякий интерес к ругани за стеной. Я в нерешительности потопталась на месте, потом вздохнула, а следом... «Идите на ужин, Адриана. Зная обоих, могу сказать, что они еще минуты три будут крушить и ломать, а потом полчаса мириться на обломках. Так что идите». И я действительно пошла. Пошла, потому что... А что еще делать? В конце концов, Фред прав. Скандал — это крайне интимное дело. Покинула приемную, миновала коридор, но, заметив памятную лестницу, где, собственно, и случился спор Таины с подругами, невольно сбавила шаг. А вдруг начну спускаться, а там очередная дурочка с факультета помощи и возвращения обещает влюбить в себя красавчика-стража. «А-а-а!» Из-за поворота вылетел звук, а после, с небольшим опозданием, выскочил и сам источник. Им был бледный и насмерть перепуганный адепт в синем пиджаке Магмеха. И этот невысокий парень активно двигал ногами и орал. «Спасите!» По пятам за юношей скакала черная тень с хитрыми глазками. Бестия настигла парня, громко клацнула челюстями в нескольких сантиметрах от пятой точки, ускоряя голосящего адепта, немного отстала и снова нагнала, и снова напугала. «Госпожа Магни!» — выл испуганный адепт, заворачивая на лестницу. Вниз он бежал, перескакивая аж через 4 ступеньки за раз. А вот драконёнок вписаться в крутой поворот не смог. «Мур!» — возмутилась шкодница. На гладкой плитке бестия поскользнулась и плюхнулась назад. Забавно молотя крыльями воздух, проехала по полу и с грохотом врезалась в катку с грушевым деревом. От соприкосновения с твердым керамическая катка треснула и развалилась на две половины. Утрамбованный куб земли и корней еще немного поразмышлял о случившемся и рассыпался крупными комьями. Дерево, не иначе как из вредности, осталось стоять на месте. Бестия воровато огляделась по сторонам, хвостом сгребла землю и шустро попятилась. Проскакала мимо меня, заговорщицки подмигнула и дала дёру. Я постояла немного на месте, невидяще глядя на безмятежно торчащее в центре катастрофы дерево и думая совершенно о другом, а потом развернулась и тоже побежала. «Фред!» — закричала, врываясь в приемную. «Да все в порядке, никто же не умер». «Я не про то!» — подлетела к столу и выпалила. «Как меня наказали бы за роман с преподавателем?» Секретарь расправил плечи и сказал: «Как же вы все меня достали!» Но это взглядом. Вслух серокожий полуорк произнес следующее: «По уставу Академии личные отношения адепта с преподавателем недопустимы. Если кто-то предоставит ректору достаточные доказательства романа, то адепт будет отчислен, а преподаватель лишен должности. Оба, как сама понимаешь, будут обязаны покинуть архипелаг Берег Костей и вернуться на Большую Землю. Все, Адриана, иди, ужин скоро закончится». Растерянно кивнув, я прикусила губу и с мрачным выражением на лице отправилась туда, куда послали.